Venom FM представляет авторский проект Федора Степанова «Точка отсчета». 12 сентября 1883 года. Принцевы острова. Это недалеко от Стамбула. Дивное место. Вечер. Кстати, я пока еще не родился. Это случится через несколько часов. Мой будущий отец – российский дипломат. У него дом на одном из островков, и он привез сюда свою беременную жену. Вот они стоят, обнявшись на берегу, и любуются закатом. Полная идиллия. А ночью началось землетрясение. Моя будущая мать ужасно перепугалась, и я появился на свет. Под гул и грохот в сиянии молний. Прям как герои греческих мифов. Слышите? Это я. А вот другой эпизод. 28 декабря 1908 года. Сицилия, город Мессина. Уже далеко за полночь, а мне почему-то не спится. В голове вихрь мыслей. Полно забот в университете, мне только 25, а я уже заведую кафедрой, профессор. Но что-то господину профессору не по себе. Может, это от холода? Сицилийцы печей в домах не признают. Я тогда достал тулуп, который привез еще из России, и завернулся в него с головой. Тепло. Родное, знакомое. Проснулся от сильного удара. Оказалось, что на меня упал потолок. Опять землетрясение. С него началась моя жизнь, им и закончится. Грудь сдавила так, что ни вздохнуть, ни крикнуть. А потолок прогибается все ниже. Еще чуть-чуть, он раздавит мне череп. Шевельнул рукой, кажется, свободно. Начал изо всех сил работать ею, обдирая в кровь кожу, ломая ногти об обломки. Когда я выбрался наружу, был уже полдень. Ярко светило солнце, а на месте города развалины. Вокруг русская речь, ничего не понимаю, что в России? Нет, говорят, вы в Италии. Мы с русского корабля были поблизости, пришли на помощь. У вас поврежден позвоночник, нужна операция. Этот камень! Операция. Скальпель проникает в мое тело. Острый. Блестящий. Стоп. А что если вместо металлического лезвия использовать пучок рентгеновских лучей? Таким лучевым скальпелем можно будет оперировать живую клетку и победить многие болезни. Возможно, даже рак. Батенька, вам теперь придется жить с горбом. Да-с, проклятое землетрясение. Ах, доктор, да что такое горб по сравнению с открытием, на пороге которого я нахожусь? А землетрясением надо сказать спасибо. Тогда в Турции содрогнулась земля, и родился я. А теперь мессинская катастрофа встряхнула мой мозг. И родилась удивительная идея. Сергей Чехотин. Крупнейший ученый. Писатель-политик. Точка отсчета с Федором Степановым на Финам FM 99.6.